Вдруг совершенно бестелесным голосом, какой только может быть у тени, епископ Памфалон сказал: «Герр фон Хасс, почему не даете царю Иосифу денег на хана Курю? Мой Базилевс прислал большие дары печенегам за череп Святослава, но Куря боится. Куря требует, чтобы хазары тоже заплатили. Куря пойдет на Киев, но осаждать город не будет. Он будет стеречь Святослава. Но Куре, чтобы прокормить войско в долгой засаде, нужно очень много припасов. Куря говорит, припасы должны дать хазары». Памфалон сказал это, и уже в следующее мгновение по сразу протрезвевшему, круто изменившемуся облику герра фон Хасса понял, что совершил что-то не то. Герр фон Хасс, дотоле истеричничавший, словно бы даже млевший в своем наваждении, в своих вроде бы прежде недоступных ему и оттого столь пугающих и сладострастных угрызениях совести, даже не позвав на помощь гулявов, сам резко поднял с корточек всю свою мощную тушу. «Денег на Курю? Хочешь, чтобы Иосиф подкупил Курю, паршивый пес? Ты решил натравить Курю на Киев? А ты подумал, что будет потом с нами, купцами? С теми, кто дал денег на убийство?» Герр фон Хасс хлопнул в ладоши, и рядом с ним сразу выросли четыре гуляма-телохранителя. «Слушай, епископ, ты сам понимаешь, что Святослав будет здесь много раньше, чем придет весть из Киева о том, что там под стенами появился Куря со своими печенегами. Но уловка с Курией нужна тебе, византийская лиса, чтобы после разгрома Хазарии барс не двинулся дальше на Царьград. Ты служишь не родине, а Константинополю, но потом и Константинополь ты продашь. Сын вдовы! А, что, задрожал? Думал, я не знаю. Глупец! Я всегда спрашиваю отчета у Иосифа, на что он тратит мои деньги, даже когда он приобретает для манихея кафедру хазарского епископа. Он дает отчет своему Саярифе, банкиру. Памфалон съежился. Он хотел снова превратиться в тень, в маленького человека, каким прибыл в город на реке этой весной. Он понял, что переступил. Гулямы схватили Памфалона под мышки и подняли на воздух, легко, без всяких усилий, так как поднимают ничто. Памфалон задрожал. Он понимал, что не герру фон Хассу, готовому за лишний золотой продать сына, если бы он у него был, говорить о родине. Но удар герр фон Хасс нанес точный и неотразимый. За предательство великого хазарского каганата полагается деревянный осел, и от распятия на осле при таком обвинении не могла спасти даже зеленая епископская мантия. Гулямы подержали для острастки епископа на весу и поставили на ковер у выхода из юрты. Серой тенью, будто уже не Памфалоном из всех родов, а снова Памфамиром, всего лишенным, выскользнул епископ из Шилтесутай Кер от герра фон Хасса. Фон Хасс опять, как когда-то в детстве, снова его раздавил, опять размазал в грязь. Фон Хасс отпустил его, настолько он его не боялся. Уже не боялся, потому что епископа уже не было. Был приступивший, предатель, которого ждут пытка и казнь. Епископ отошел от юрты в степь и в изнеможении опустился на колени. Быстро светало, вдохнуло ветром, и епископ с ненавистью хотел заткнуть пальцами себе ноздри, ожидая нестерпимого запаха полыни. Но ненавистного запаха все не было. Тогда епископ с растерянным беспокойством огляделся, стал щупать руками стебли вокруг себя и вдруг с жутковатой радостью понял, что заболела кормилица хазарского скота Кунгалсун, высокая трава, желтая полынь. Она не успела окрепнуть за ветреное засушливое лето, не набрала соков к зиме и теперь мертвела на глазах, увидая не на зиму, а навсегда. Чернели и будто обугливались ее многолетние толстые стебли, обещая хазарам зимой снова бескормицу и падеж скота, а ее однолетние тонкие стебли стояли с засохшими и так и не давшими плодов кроваво-красными цветами, словно Кунгаулсун сама не захотела продолжить свой род и решила умереть вместе с хазарами. И засмеялся епископ над всеми ими вместе с Фанхасом. И кончился маленький человек Памфомир и снова вселился в епископа гордый Памфалон. Как под звон колоколов шагал зеленоризый епископ по больной Кунгаулсун, топтал ее, принесшую ему на чужбине в Византии столько мучений своим зовущим сюда домой, пряным терпким запахом, и собственная зеленая тень, простершаяся над поверженной пахучей травой в эти минуты сладострастного вытаптывания мучительницы, вырастала в его собственных глазах до тени рока над всей Хазарией. Епископские зеленые ризы остались теперь единственным воспоминанием о зелени среди ржавого тления. И Памфалону казалось, что на их пронзительный зов теперь-то откликнутся все, кто хочет выжить, что, как стадо быков на красную тряпку, так кинутся сейчас все к зеленоризному поводырю с единственной мольбой: «Выведи нас, пастырь! Великому единому пророку Мани, веди нас, детей вдовы, навсегда осиротевшей, брошенной солнцем природы».